Глава 14. Следуйте путем любви, стремитесь иметь духовные дары, особенно дар пророчества. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Всевышнему, ведь его никто не понимает, он духом говорит тайны. А тот, кто пророчествует, говорит людям для их назидания, ободрения и утешения. Говорящий на незнакомом языке говорит лишь в назидании себе, а пророчествующий говорит для назидания общины верующих. Я бы хотел, чтобы каждый из вас говорил на языках, но лучше, конечно, чтобы вы пророчествовали. Кто пророчествует, больше того, кто говорит на языках. Разве что он будет и истолковывать свою речь, чтобы и община верующих получала назидание. Братья, если я приду к вам и стану говорить на незнакомых языках, то какую пользу я принесу вам, если в моих словах не будет ни откровения, ни знания, ни пророчества, ни наставления? Возьмите, к примеру, даже безжизненные музыкальные инструменты – флейту или арфу. Как вы узнаете мелодию, если на них будут играть, не придавая значения тому, какие ноты звучат? Если труба не протрубит разборчиво определенный сигнал, то кто станет готовиться к сражению? Так же и у вас. Если вы не произносите языком членораздельные слова, то как человеку понять, о чем вы говорите? Вы будете бросать слова на ветер. В мире так много разных языков, но все они понятны тем, кто ими владеет. Если я не понимаю значения того, что мне говорят, то я чужеземец для говорящего, и говорящий чужеземец для меня. Так же и вы. Вы хотите иметь духовные дары? Так стремитесь же иметь их в изобилии, но на благо общины верующих. Поэтому, кто говорит на незнакомом языке, пусть молится о даре истолкования. Когда я молюсь на незнакомом языке, то мой дух молится, но ум не принимает в этом участие. Так что же мне делать? Я буду молиться духом, но буду молиться и умом. Я буду петь духом, но буду петь и умом. Если ты благодаришь Всевышнего духом, то как может несведущий человек сказать «Аминь»? Ведь он не поймет, что ты говоришь. Ты можешь хорошо благодарить Всевышнего, но другому человеку это пользы не принесет. Я благодарен Всевышнему, что говорю на языках больше всех вас. Но на собрании верующих я лучше скажу 5 понятных слов, которые послужат для наставления другим, чем десятки тысяч слов на незнакомом языке. Братья, не будьте детьми по уму. В отношении ко злу будьте невинны, как младенцы, а по уму будьте взрослыми. В Писании Вечный сказал: «Через людей, говорящих на чужих языках, через уста чужеземцев, я буду говорить этому народу, но они и тогда не послушают меня». Таким образом, языки представляют собой знамение не для верующих, а для неверующих. Пророчество же для верующих, а не для неверующих. Поэтому, если вся община верующих соберется, все будут говорить на языках, и зайдут люди несведущие или неверующие, не скажут ли они, что вы беснуетесь? Но если зайдет неверующий или несведущий в то время, когда все пророчествуют, то он всеми будет обличаться в грехе и всеми будет судиться. Все тайные помыслы его сердца станут явными, и он, павший лицом на землю, поклонится Всевышнему и воскликнет: «Среди вас действительно присутствует Всевышний». Что же, братья, когда вы собираетесь вместе, и у каждого из вас есть или псалом, или есть слово наставления, или откровение, или язык, или толкование сказанного на языке, то пусть все это будет для назидания общины верующих. Если кто-либо говорит на незнакомом языке, то пусть говорят двое, или самое большее трое, и притом по очереди, а один пусть истолковывает. Если же толкователя среди вас нет, тогда молчи на собрании верующих и говори лишь себе и Всевышнему. И пророки пусть говорят двое или трое, а другие пусть рассуждают об услышанном. Если же кому-либо другому из присутствующих будет откровение, то пусть первый говорящий замолчит. Вы все можете по очереди пророчествовать, чтобы все могли получить наставление и ободрение. Пророки Всевышнего могут контролировать свой дух, потому что Всевышний – Бог не беспорядка, а мира. Как и во всех общинах святого народа, который принадлежит Всевышнему, женщины во время служений пусть молчат. Говорить им не позволяется, но пусть они будут в подчинении, как того требует и Таурат. Если они хотят что-либо узнать, то могут спросить об этом дома, у своих мужей, потому что на собрании женщине говорить неприлично. Коринфяне, вы думаете, что Слово Всевышнего вышло впервые от вас или достигло лишь вас? Кто считает себя пророком или человеком духовным, должен признать, что все, что я пишу вам, есть установление самого Повелителя. Если же кто не принимает этого, то и вы не принимайте его. Итак, братья, стремитесь к тому, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и на языках. Но все должно совершаться пристойно и соответствовать порядку.